Глава 8. Люди видят только то, что они готовы видеть. Ральф Уолдо Эмерсон. Часть 1. Среди людей, которые верят в привидения, существует ошибочное представление о том, будто призраки всевидящие или всезнающие. На самом деле это не так. Ими управляют те же законы Вселенной, что и живыми людьми. Например, они в курсе того, что случилось в доме, в котором они находятся, но понятия не имеют о том, что происходит в доме на соседней улице, если их там нет. Может, у них чуть более острое зрение и чуть более чуткий слух, чем у нас, но причина не в том, что этот мир для них не такой, какой он для нас. Просто у них немного иное восприятие. Например, один человек воспринимает некий цвет как синий, а другой посмотрит на этот же цвет и скажет, что это зеленый. Конечно, никто не сомневается в том, что синий – это синий, а зеленый – это зеленый. Но разве вы никогда не наблюдали, как один цвет перетекает в другой? Как он меняется в зависимости от освещения или от окружающих его предметов? Посмотрите, как закатное зарево сливается с небом. Как играет многоцветием река. В общем, призраки могут являться и исчезать, но они не могут быть сразу повсюду. Они не боги, они не ангелы. Они всего лишь люди, которые умерли. Я говорю это для того, чтобы объяснить, почему Митиваль, узнав о приближении братьев Мортон раньше меня, больше ничего о них не знал. Ему не было известно, почему они идут к пещере по реке. Он не мог сказать, догадываются ли они о нашем присутствии. Мы с ним бок о бок притаились в тени, и я чувствовал, что нервничает он ничуть не меньше моего. Я слышал, как стучит его сердце. «Не вылезай, Сайлос», — прошептал он, как будто кто-то мог услышать его. «Не надо геройствовать». «Не виноват, что нет еды», — донесли слова одного из братьев Мортон. «Это они едят слишком много, а не я. И охотятся поэтому должны они, а не мы. А от яблок меня уже тошнит». Поскольку я не различал их круглых лиц, то для себя решил назвать говорящего Себом. Тогда второй, чуть более высокий и широкоплечий, чем брат, становился Эбином. Они почти пересекли ручей, вода теперь доходила им до коленей, облепленных мокрыми подштаниками. «Лично я не против выбраться из пещеры на свежий воздух», — ответил Эбин, который шел первым. «Хоть ненадолго избавились от этой вони». Я тут же вспомнил запах серы. Да, коллоидные смеси па воняли хуже тухлых яиц. «Но мне непонятно, почему вся грязная работа достается нам», — конючил Сэп. «А кто еще будет ею заниматься? И не настолько мы умны, чтобы делать что-то другое», — урезонил его брат. «Хватит жаловаться, надоело. Просто я замерз, только и всего», — не унимался Сэп. «Только и всего», — передразнил его Эбин. «Ты говоришь, как Руф». Они вышли из воды и бросили одежду и оружие на землю, чтобы отжать воду из-под штаников. Ровно в этот момент шериф Чалфант и его помощник Бьютимен выскочили из кустов и набросились на них с такой стремительностью, которой я в них не предполагал. Все произошло так быстро и точно, что братья практически не сопротивлялись. Шериф положил одного из них лицом в грязь и приставил дуло к его щеке. Второй брат был прижат к земле в положении навзничь, а ружье помощника Бьютимена упиралось ему в переносицу. «Попробуй пикни, тотчас снесу тебе башку», — предупредил его помощник шерифа. «Сайлос», — позвал меня шериф Чалфант, — «принеси веревку. Я видел ее возле седел». Я выполнил его просьбу, и вот уже оба брата крепко связаны. Веревка обвивала их до самых ртов. «Эти люди забрали твоего па?» — спросил меня шериф Чалфант. «Да, сэр. Они оба там были», — доложил я. «Их зовут Сэп и Эбин Мортоны. Только я не знаю, кто из них кто». По их взглядам было видно, что они сразу меня вспомнили. Шериф ткнул концом ружья в того, кого я называл про себя Эбином. «Если будешь отвечать правду», — сказал он, — «я вступлюсь за вас с братом перед судьей. Может, он даже отпустит вас. А иначе вам обоим светит приличный срок. Только сразу примите к сведению, если один из вас закричит или хоть чем-то разозлит меня, я разрешу напарнику убить твоего брата. Он отлично убивает. Мы вместе служили в Мексике, так что я знаю, о чем говорю». Помощник Бьютимен изогнул бровь и с важным видом кивнул, и вышло это довольно комично. Я стал догадываться, что у них с шерифом позади немало совместных приключений, поэтому они понимают друг друга с полуслова. Мне стало интересно, насколько правдивы были слова шерифа о его помощнике. В принципе, я уже готов был им поверить. «Итак, вот как мы сейчас поступим. Я уберу веревку из твоего рта». Шериф тяжелым взглядом смотрел на Эбина. «И ты ответишь на мои вопросы. А если мне что-то не понравится, твой брат мертвец. Ты все понял?» Оба брата заморгали абсолютно одинаково, и шериф Чалфонд освободил рот Эбина от веревки. Эбин закашлялся и сплюнул. «Вас тут только двое?» — приступил к допросу шериф. «Да, сэр», — ответил Эбин. В его распахнутых глупых глазах стоял испуг. «Кто в пещере? Роско Оллериншоу?» — продолжал шериф. «Да, сэр». «А кто еще?» «Мы не знаем, как их всех зовут, но там есть Руф Джонс. Есть коротышка с севера. Не знаю его имени, но у него синие пальцы. И еще два человека мистера Оллериншоу, его личные телохранители. Их имен я тоже не знаю, но Руф говорил как-то, что они были членами банды «Мордовороты» из Балтимора, поэтому мы так и зовем их между собой — «Мордовороты». «Мордоворот первый» и «Мордоворот второй». «А что с моим па?» — спросил я. «Он там?» «Конечно. Я не знал, что про него тоже нужно сказать». «Что они все там делают?» — спросил шериф Чалфонд. «Печатают деньги. Это же не преступление, правда?» «Зачем они забрали отца этого мальчика?» — спросил помощник Бьютиман. «Это Мак Боут», — ответил Эбен. «Ничего подобного!» — закричал я и бросился на него. Помощник Бьютиман поймал меня за воротник и поднял одной рукой в воздух, словно щенка за шиворот. «Я всего лишь говорю вам то, что сказали мне», — стал оправдываться Эбин. «Говорили, что он химик или кто-то в этом роде, и что мистеру Оллериншоу понадобилась его помощь, чтобы разобраться в новом методе печатания денег. Дело в том, что у коротышки с синими пальцами, который должен был этим заниматься, ничего не получилось. Честно говоря, я не понимаю и половины того, о чем они там говорят». «Отец мальчика сотрудничает с Оллериншоу?» — спросил помощник шерифа. «Да, сэр», — ответил Эбин. «Мистер Оллериншоу сказал ему, что отпустит его, если он разберется, как печатать деньги. И он разобрался. Банкноты теперь получаются отличные. Ни за что не догадаешься, что они поддельные». «Значит, они отпустят его?» — воскликнул я, все еще вися в воздухе. Эбин моргнул несколько раз. «Я слышал другое». Помощник Бьютиман, наконец, отпустил мой воротник, поставил меня на землю и поддержал, чтобы я не упал. «Что именно ты слышал?» — впился взглядом в Эбина шериф. Эбин прерывисто вздохнул. На меня он избегал смотреть. «Только то, что мистер Оллериншоу хочет от него еще кое-что. Хотя сначала мы об этом и знать не знали. Вроде бы где-то закопан сундук с золотом. И мистер Оллериншоу полагает, будто Мак Боут, или как его зовут, знает где. Вот почему мы должны были прихватить с ним и мальчишку, понимаете? Мистер Оллериншоу собирался использовать его, чтобы заставить отца рассказать про спрятанное золото». Эбин глянул на брата, и тот кивнул, призывая продолжать. «Мистер Оллериншоу чуть не взорвался от злости, когда мы приехали без пацана», — рассказывал Эбин. «И к тому же мы потеряли одну из его лошадей на обратном пути. Маленькая белоголовая лошадь куда-то делась, пока мы ехали через чащобу. Никогда я не видел мистера Оллериншоу в таком гневе. В общем, Руф Джонс предложил съездить за мальчишкой еще раз, но мистер Оллериншоу послал вместо него коротышку с синими пальцами. Конечно же, мальчишку он уже не застал. Зато в доме была собака, и она жутко покусала его за ногу». «Аргус», — прошептал я. «Откуда ты все это знаешь?» — спросил его шериф Чалфонд. «Так Синепалый вчера вернулся в пещеру», — ответил Эбин. «В его ране уже черви завелись. Отвратительное зрелище, нас чуть не вытошнило». «Что сделал Оллериншоу, когда Синепалый вернулся без мальчика?» — спросил шериф Чалфонд. Эбин приподнял одно плечо, как будто хотел почесать им ухо. «Ну, как бы это сказать?» — протянул он неохотно. «Велел мордоворотам отдубасить Мака Боута. Вот что он сделал». Эти слова словно сжали мое сердце тисками. Когда они отзвучали, я не сразу смог дышать. «Он дал ему время до завтрашнего утра. Или Мак Боут признается, где золото, или ему не поздоровится», — добавил Эбин. «Мой па ничего не знает про это золото!» — вскричал я. Эбин уставился на меня с разинутым ртом и медленно моргал. «Во всяком случае, мистер Оллериншоу убежден, что знает». Я сцепил руки у себя над головой и в полном отчаянии воскликнул, обращаясь к шерифу Чалфанту. «Мы должны немедленно спасти моего па!» Шериф делал свое дело, ни на что не отвлекаясь. «Так, а что насчет маршала?» — продолжал он расспрашивать Мортона. «Вы нашли в чащобе старика?» «Старика? Нет, сэр». «Прошу вас, шериф, мы должны спасти па!» — взмолился я. Но Эбин хотел сказать еще кое-что. «Послушайте, мистер шериф, сэр!» — обратился он к шерифу Чалфанту, глядя на него щенячьими глазами. «Вы увидели, что я во всем сотрудничаю с вами, верно? Я рассказал вам все, что знаю. Пожалуйста, отпустите нас. По правде говоря, мы всего пару месяцев как познакомились с мистером Оллериншоу. Мы с братом направлялись в Калифорнию на золотые прииски. Хотели найти жилу, намыть себе золото и открыть где-нибудь магазин сладостей. Такой у нас был план. Но денег у нас хватило только, чтобы добраться до Акрона. Там-то мы и встретили Руфа Джонса. Он сказал, что, выполняя его поручение, мы заработаем гораздо больше, чем на приисках. Ну, мы и согласились. И работенка была совсем нетрудная. Он давал нам деньги, а мы их тратили, вот и все, что нужно было делать». «Вы же тратили поддельные деньги», — ответил ему шериф Чалфанд. «И вы это знали. Вы совершали преступление». «Да, мы догадывались, что это не очень законно. Но мы точно не считали это преступлением», — зарыдал Эбин. Его щеки сразу заблестели от обильных слез. «Нам показалось, что это очень умно — напечатать столько денег, чтобы хватило всем. Мы никому не причинили вреда!» Помощник шерифа Бьютимен фыркнул. «Но теперь мы поняли, что так делать нельзя!» — поспешил заверить служителей закона Эбин. Его взгляд перебегал с шерифа на помощника и обратно. «Нам очень и очень стыдно, сэры. А сейчас мы даже не тратили деньги, мы охотились на кроликов для этих плохих людей, только и всего. Мы больше не хотим иметь ничего общего с этими бандитами. Пожалуйста, отпустите нас. Мы не скажем мистеру Оллериншоу о том, что вы здесь. Лучше сразу направимся в Калифорнию, как и планировали». «Вы когда-нибудь убивали людей?» — спросил его шериф. «Нет, никогда. Мы никогда никого не убивали, клянусь всемогущим». Только тогда я понял, как молоды братья. Вряд ли старше 18 лет. Насколько я мог судить по клочкам волос, пробивающимся у них на подбородках. Это были крупные увольни с круглыми лицами и мягкими губами. Дураки, но не злодеи. Шериф Чалфанд почесал лоб. «Что скажешь, Джек?» Его помощник поджал губы, потом сплюнул табачный сок под ноги Эбину. «В пещере есть только один вход?» — спросил он сурово. «Да, сэр, только один», — ответил Эбин. Он страшно боялся помощника Бьютимена. «В пещеру можно попасть, либо взобравшись по ступенькам от реки, либо спускаясь по веревке с вершины обрыва. И припасы мы так спускали, когда разбили в пещере лагерь месяц назад. Синепалый пригнал к краю ущелья телегу и с помощью веревок и блоков опустил вниз бочки. Но этим способом пользуется только он. Мы с братом ни за что не полезем на эту стену, потому что боимся упасть». «Кроме вас в пещеру никто не приходил? Там только те люди, которых ты назвал?» «Да, сэр, насколько мне известно». Помощник Бьютимен коротко кивнул, удовлетворенный ответами. «Итак», — произнес шериф и стал загибать пальцы. «В пещере сейчас Оллериншоу, двое мордоворотов, Руф Джонс и Синепалый. Всего пятеро». «Бывало и похуже, Джек». Помощник шерифа пожал плечами. «Ну и получше тоже бывало. Я не представляю, как нам вернуться в Роза-Шарон, собрать отряд и попасть сюда к завтрашнему утру. А ты?» Помощник не ответил, но я знаю, что он посмотрел на меня. К тому моменту я в ужасе от всего услышанного рухнул на землю, уткнулся лицом в согнутую руку и старался не смотреть на них. Меня трясло при мысли о том, что они откажутся спасать па. «А черт бы все это побрал!» Наконец ругнулся помощник Бьютимен. «Ладно, давайте уже закончим с этим». «Спасибо», — выдохнул я. «Не за что нас пока благодарить», — огрызнулся он. «Сначала нам нужен план». «Я думаю над этим», — произнес шериф, и вывалил на землю содержимое котомок близнецов. Потом подцепил дулом ружья рубашку. «Как думаешь, Джек, сможешь втиснуться в эту зеленую рубаху?» «Она не зеленая, а синяя», — простодушно поправил его Эбин. Помощник Бьютимен молниеносно обернулся к парню и натянул веревку поверх его рта. «Что ты вообще понимаешь, дубина стейросовая?» — сказал он, и ударом приклада по голове вырубил сначала Эбина, а затем и его брата.